брак отнюдь не пустяк. Мой дружок, мой дружок. Я душой холостяк. Голубок, голубок. Я изменчив еще, но привычки не в счет. Я вполне покорюсь жене. Уж не хочешь ли ты? Мой дружок, мой дружок. Быть всегда холостым. Голубок, голубок. Без холопок и без нет, а на старости лет одному прозябать дому. Прочь тоску, прочь печаль, не смотри смело вдаль. Скоро ты будешь ангел мой, моей маленькой женой. Прочь тоску, прочь печаль, ты смотри смело вдаль. Скоро ты будешь ангел мой, моей маленькой женой. Но ведь брак не пустяк. Мой дружок, мой дружок. Ты душой холостяк. Голубок, голубок. Понимаю ли я, для мужчины семья кабала тяжела и зла. Знай стремления мои. Мой дружок, мой дружок. Я рожден для семьи. Голубок, голубок. Для домашних сетей, для малюток детей. Наконец, я душой отец. Прочь тоску, прочь печаль. Ты смотри смело вдаль. Скоро ты